успокоилась, если бы ее отпустили, но интересы следствия требовали иного, а потому ей по-прежнему приходилось оставаться наедине с трупом и двумя не питавшими к ней горячих чувств мужчинами. Тот, что был старшим, вдруг подошел к ней, набалдашником трости брезгливо приподнял хорошенькое личико и произнес: «А ведь отец почтенного семейства. Склянку-то проверь, вдруг что?» Уже уходя, бросил Ушаков Самойлову. «А супруге его мы бумагу отпишем, дескать, отбыл по важному государственному делу. Сегодня и доставишь ей самолично». «А с ней что?» — кивнул Иван на Глашу. «В приказ!» — отрезал Ушаков. «И мадам с остальными, чтобы не болтали». Больше ему здесь делать было нечего, он все той же тростью откинул полог и вышел. «Со мной поедешь, одевайся», — скомандовал Иван девке, и та завыла пуще прежнего. Глава 3. О причудливых дорогах любви и семейных узах. Пока Глашка торопливо натягивала на себя платье, Самойлов все размышлял. Ушаков прав, Иван и сам про зелье подумал. Девица подробно описала визит к аптекарю, и выходит, что в аптеку она не заходила, в графин яду не подсыпала. В лавке был только Ферсанов. Заехал поздно, в это время почти все аптеки закрыты, значит, там его ждали как постоянного клиента. «Да, лекаря навестить необходимо, узнаем, что за снадобье употреблял граф Андрей Григорьевич Ферсанов. Может, здоровье его давно подводило, не молод чай, а тут еще амурные страсти, вот сердце и не выдержало». И никакого злого умысла. Но на всякий случай Иван понюхал склянку. Запах, надо сказать, был не из приятных. Но какие лекарства приятно пахнут? Однако сначала надобно отвести весь этот греховный выводок в приказ, чтобы не успели сболтнуть чего лишнего и предупредить вдову об отъезде супруга. А ну как разыскивать станет. Утром того же дня, дождавшись времени, когда прилично было наносить визиты, Самойлов отправился к дому Ферсановых выполнять невеселую миссию — вводить новоиспеченную вдову в заблуждение, что муж покинул ее не навеки вечные, а лишь на малое время. Богатый особняк, расположившийся в самом центре новой русской столицы, был огорожен затейливой чугунной решеткой и окружен небольшим садом из груш и вишен. Видно было, что хозяева не стеснены в средствах. Равно ценят как уют, так и красоту бытия. Ничто пока в облике сего жилища не говорило о тяжкой утрате, постигшей его обитателей. И Ивану совсем не хотелось вторгаться в него со своими сомнительными известиями. Отступать, однако, не должно. И герой наш, отбросив чувства в сторону и велев Егорке покамест ожидать его, решительно покинул карету. Ворота перед особняком были распахнуты, потому как стоявший во дворе запряженный экипаж явно готовился вот-вот отбыть. Иван миновал почтительно вытянувшегося лакея-привратника и направился к парадному входу. Неожиданно из дверей навстречу ему выпорхнула совсем молоденькая барышня. Она была чудо как миловидна и свежа, и вдобавок к тому одарила нашего Ваню лучезарной улыбкой, будто заранее приготовила. Иван приподнял треуголку и поклонился, мысленно гадая, кто это может быть. Девушка кивнула в ответ и поспешила к экипажу. Однако прежде чем сесть в него, она оглянулась. Самойлов, как на грех, будучи уже на крыльце, тоже почему-то оглянулся, и глаза их встретились. «Ох, как все-таки хороша», — подумал Иван. Что подумала девица, осталось тайной. Она быстро села в карету и тронулась в путь. Самойлов вошел в дом. «Да, бедность это семейство явно не преследовало». Парадные залы были отделаны лепниной и позолотой. На стенах красовались гобелены, камины были покрыты причудливыми изразцами. Двери распахивали, а после закрывали блестяще вымуштрованные лакеи, бесшумные молча, то и дело возникающие будто из воздуха. Наконец наш герой оказался в просторной голубой гостиной, где было довольно мало мебели, зато на